«Очужел ты что-то, Сергей Александрович», — сказала она. «Нет, тетя Ариша, я все такой же», — ответил Баклаков. «Времена-то пошли, отцы без сыновей умирают». Тетя Ариша всхлипнула, вытерла глаз углом платка и вышла. «Молоко у меня на плите». Баклаков лесом, чтобы никого не встречать, пошел на кладбище. Кладбище находилось у села, куда он ходил в школу. Лес стоял осенний, желтый и прекрасный. Печаль Баклакова была глухой и глубокой. У него было чувство должника, которому никогда не расплатиться. Кладбище было также осенним. Это было кладбище древнего и богатого торгового села с множеством каменных памятников. На могиле отца стоял деревянный столбик со звездочкой. Такой же столбик у матери. Кто-то заодно выкрасил и его. Андрей Макарович, учитель математики, встретил его со старческой хлопотливостью. Загремел чайником, начал накачивать примус. Андрей Макарович постарел очень сильно. В нем укрепилась уютная стариковская согбенность, которой не имел никто в поселке. И примус здесь шумел по-иному, иной вкус чая, без горечи и острого железного привкуса. Баклаков видел в окно березу, с которой покорно падали листья. «Ты, Сережа, сейчас героически работаешь на севере, летаешь на самолетах и открываешь месторождение. Не тянет домой? Я помню, ты же был страшный охотник. В леса не тянет? Твоя родина здесь. Или сейчас у вас везде родина? Зря вы насчет героики. Это не героика, а несправедливость. Работа наша легче работы любого колхозника. Денег мы получаем в несколько раз больше. Я за месяц получаю столько, сколько мать получала за полгода. Справедливо? Еще вдобавок про нас песни поют, книжки пишут, по радио говорят. А насчет родины, так вы поставьте меня какой-нибудь латиноамериканской страной заведовать. Я все равно вятским останусь. От этого не уйти». «А зачем уходить-то, Сережа? Стыдиться тебе нечего. Москва и то на вятской земле стоит. Только я не понял, ты профессией своей не гордишься? Я школьникам объясняю. Вот за этой партой сидел Баклаков Сережа, ныне полярный геолог, покоритель льдов, так сказать. Этого я и стыжусь, незаслуженной чести. Я ни черта не сделал еще, но уже полярный геолог. Звучит? Ты об этом не думай. Ты лучше помни, что я говорил и буду говорить ученикам про полярного геолога Баклакова. Родители твои были незаметные люди, как все. Таким, как они и я, памятники не ставят. Вот ты и будешь нам живым памятником. А если не получится памятник? Живи честно, получится из твоих детей. Это великая, главная линия в жизни, Сережа. Не нравится мне, как ты говоришь о работе. Гордыня в тебе появилась. Или ошибаюсь? Мы все там гордыни живем. Такая обстановка. Мы там все исключительные. Если почувствуешь плохо, возвращайся, Сережа. Здесь вашу фамилию помнят, упасть не дадут. И избави Бог начать пить. От гордыни многие пьют. Для возвращения нет причин, Андрей Макарович. Я ведь вятский, а значит упрямый. Когда он вернулся домой через вечерний шуршащий осенний лес, все в комнате оказалось прибрано, печь истоплена, на столе стояли молоко, тарелка с огурцами. Пришла тетя Ариша, принесла горшок с вареной картошкой –